Воскресенье. Хорошие новости. Я еще жив. Плохие новости. Раз я еще жив, то их нет. Как только мобы исчезли с приходом утра, я сунул мой новый топор в расширяющийся карман и взял в руки кирку. Мы с Гудини направились к месту, которое я пометил накануне. Один из блоков земли пропал. Очевидно, какой-то странник края оказался грязным воришкой. К счастью, я нашел место по оставшемуся блоку. Я начал выбивать блоки земли. Бум, бум, бум. Потом я взялся за кирку, чтобы пробиться через каменные блоки. Пробив последний из них, я спрыгнул в пещеру. Если честно, я в нее упал. Но было не больно. Почти. Скелеты, видимо, услышали, как я копаю, потому что в комнате их было уже немало. Я поднялся, но не успел достать топор, как один из них в меня выстрелил. Внезапно рядом появился Гудини, зарычал и бросился на скелета. Начался полный хаос, повсюду свистели стрелы, а я визжал. Костолобые стреляли в нас с Гудини и друг в друга. Я бегал кругами, раздавая удары топором направо и налево. Иногда я даже не зажмуривался. Гудини лаял и прыгал между скелетами. Валил дым, когда они падали, превращаясь в кости. Некоторые скелеты даже бросились бежать. В какой-то момент в дверях образовалась пробка из скелетов, пытающихся убежать от нас с Гудини. И все это время машина клонировала все новых и новых скелетов. Казалось, прошло много часов, прежде чем последний скелет превратился в облако дыма. Наконец, добыча была нашей. И хотя я сам готов был упасть, я не терял ни секунды и бросился к сундукам. Я распахнул их и с помощью своей суперспособности пылесоса засосал добычу в мои расширяющиеся карманы. Затем мы с Гудини понеслись из комнаты, пока машина не сделала новых скелетов. Мы бежали по туннелю к выходу. Я устал, и у меня все болело. Хвост Гудини низко болтался. Но мы добрались до дома пса без неприятностей. Миссия выполнена. Я поблагодарил свои счастливые звезды за то, что на обратном пути нам не пришлось снова драться со скелетами. Мой топор, наверное, уже и воздух бы не смог разрубить. В целом, план «Кротовая нора» был чрезвычайно успешным. Но теперь нам с Гудини пора ложиться спать. Мы оба устали, как собаки.